Глава 11. И заторопился. Прямо на следующий день Тихон Трофимович с освящением церкви первым делом отправился в Шадру, чтобы выяснить, пришел ли ответ на прошение, посланное архиерею Преосвященному Макарию, в котором содержалась просьба назначить в Огневу заимку священника. Прошение послали давно, но ответ задерживался. Вот и поспешил Тихон Трофимович в Шадру, чтобы узнать, в чем причина. «Да простая причина!» «Тихон Трофимович!» Улыбаясь, ответил ему отец Георгий, встретивший его на паперти Шадринского храма. «Я дела здесь другому батюшке сдавал. Теперь все сдал. Поеду к вам. Буду у вас служить». «Надо же!» – обрадовался Тихон Трофимович. «Вот как славно! И когда ж за вами под воду посылать, батюшка?» «А прямо завтра с утречка и посылайте, Тихон Трофимович. А уж все остальное на месте обсудим». На следующий день отец Георгий прибыл в Огневу заимку. И они втроем, пригласив еще старосту Тюрина, решили, что освящать храм будут через 10 дней, в воскресенье. А 10 дней для того надобны, чтобы выбрать церковного старосту, подобрать певчих, составить список почетных гостей, да и просто отцу Георгию поближе познакомиться с прихожанами. Все эти 10 дней в Огневой заимке только и разговоров было, что про батюшку Георгия, про новый храм и про торжество воскресения, которого ждали все с великим нетерпением. Бабы по собственному почину вымыли, вычистили, протерли, только что не вылезали внутреннее убранство храма. Расчистили всю ограду от снега, снежные валы прихлопали, выровняли и украсили по гребням еловыми ветками. В воскресенье с утра нарядными ручейками из улицы переулков Огневой заимки народ потек к храму, и там, на площади, сливаясь в одно целое, заколыхался, будто внезапно расплеснувшееся озеро. Все поздравляли друг друга и целовались, как на Пасху. В храме перед началом службы Тихон Трофимович и Роман, а следом за ними плотники, встали впереди всех и притихли, сами того не ожидая, от красоты и благолепия, которые только сейчас явились перед ними во всей полноте. Отражая отблески множества свечей, горел иконостас. Золотом отсвечивали царские врата, а когда зарокотал голос отца Георгия и запели певчие, и звук устремился вверх под купол, людские души устремились следом, отрываясь от обыденной жизни, от забот и тревог, туда, где царствовали свет и радость. Служба шла своим чередом. Тихон Трофимович молился вместе со всеми, осеняя себя размашистым крестом, и никак не мог избавиться от странного чувства. Все казалось ему, что жить теперь он будет только с неизбывными светом и радостью. Душа у него тоже взмывала вверх под купол храма и оставляла внизу на грешной земле все заботы, хлопоты и суетные дела. «Господи, радостно-то как!» — думал он и смаргивал нечаянно набежавшую слезинку. Семейство Зулиных, кроме Павла и Федора, которые находились в извозе, стояла следом за плотниками. Все были по-праздничному одеты, даже ребятишки. Все истово молились, а жарче всех – Митенька. Но молитва его была особой. Почти не слыша отца Георгия, он повторял и повторял только одно. «Господи, не допусти! Господи, не дай свершиться!» И рука его, когда он подносил ее ко лбу, часто и мелко вздрагивала. Марья чувствовала, что с мужем творится что-то неладное, зорко взглядывала на него сбоку, готовая в любой миг прийти на помощь, и тоже молилась, жарко упрашивая Бога, чтобы он послал Митеньке исцеление. Закончив службу, отец Георгий сказал проповедь, призывая всех к праведной жизни и выразив надежду, что теперь жители Огневой Заимки, имея свой Божий дом, никогда не забудут к нему дорогу. Отдельное слово в проповеди он уделил благодеянию Тихона Трофимовича Дюжева и благодарности всем плотникам и всему обществу за возведение храма. Душа христианина не может жить без гласа Господнего, а глас Господень явственнее всего слышится в храме, в дому молитвы. Так пусть наш храм всегда будет наполнен молитвой и покаянием, говорил отец Георгий, и прихожане внимали ему в полной тишине, нарушаемой только потрескиванием горящих свечей. Отстояв службу, люди вышли из церкви, но долго еще не расходились, разговаривали друг с другом, поднимали головы и снова смотрели на храм, который величаво стоял и будто парил над всей округой, освещая ее блеском позолоченного креста. Тихон Трофимович тоже взглядывал вверх, поднимая голову и придерживая шапку, чтобы она не свалилась. Тоже видел крест, горящий посреди яркого морозного дня, и от радости, переполнявшей его сердце до самого края, у него даже кружилась голова. Вдоволь налюбовавшись, он заторопился домой, потому как скоро должны были явиться на торжественный обед гости, которых он пригласил еще загодя. Хотя мог бы и не торопиться. Степановна с Феклушей успели и приготовить все, и на службу сходить, и, вернувшись раньше него, накрыли столы. Гости подходить стали только к обеду. Отец Георгий, староста Тюрин, Роман, плотники, Иван Зулин. Никого не забыл Тихон Трофимович, приглашая отпраздновать торжественное событие. И когда после молитвы все расселись, когда установилась за столом тишина, и он поднялся, чтобы сказать первое слово, увидел. Не было за столом Митеньки Зулина. Старший брат был, а его нет. Затревожился, но спрашивать не стал. Только по прошествии некоторого времени, улучив момент, тихонько задал вопрос Ивану. Тот в ответ лишь махнул рукой и неохотно сказал: «Неладно у нас с парнем. Да это другой разговор. Не для нынешней минуты. После как-нибудь скажу». С Митенькой и впрямь творилось неладное. Едва только вышли из церкви и направились домой, как он с полдороги, внезапно обернувшись назад, вдруг зарыдал и сквозь рыдание выдавил: «Крест-то, крест, какой красоты! Веревку привязали и сдернули!» Домашние плотно окружили Митеньку и, подхватив его под руки, торопливо повлекли домой, озираясь и боясь, как бы кто ненароком не услышал его слова. А Митенька, влекомый сильными руками по дороге, все выворачивал голову, оглядываясь назад, на храм и крест над храмом, и рыдал все безутешней. Дома, когда его раздели, он обмяк, успокоился и, напоенный горячим чаем, уснул. Марья осталась дежурить рядом с ним. Горбясь, сидела на стуле и держала в руках его вздрагивающую ладонь. Но Митенька спал недолго, неожиданно вскинулся на постели, как от толчка, распахнул совсем незаспанные глаза и спросил: «А где все?» «Маменька у себя», — отвечала ему Марья, «а братчики к Дюжеву на обед ушли». «Напугал я вас», — раздумчиво произнес Митенька, передергивая плечами и скрестив на груди руки. «А пуще вас сам напугался. Вижу. Вот как тебя вижу. Люди из церкви все тащат, бросают на землю, орут, орут. Колокол вниз сбросили. Он упал на землю и треснул. А к кресту веревку привязали, схватились за нее и крест вывернули». «Да что ты такое говоришь, Митенька?» в страхе вскричала Марья. «Это же богохульство!» «А я вижу!» опустил голову Митенька. «Не хочу, а вижу! Так ясно! Даже слышу, как крест трещит! Страшно! Погоди, погоди, Марья!» Он вскочил и, как был в одной рубахе, без шапки, выбежал на улицу. Марья следом за ним. Но далеко Митенька не убежал. За воротами остановился посреди улицы, откуда виден был храм. Долго глядел на светящийся крест и говорил самому себе. «Вот же он, на месте! Почему тогда мне другое видится? Марья, почему мне это видится?» Марья, ничего не отвечая, накинула ему полушубок на плечи и, приобняв, повела в дом. Митенька послушно шел рядом с ней и больше уже не оглядывался.